Глава 10. Пару дней заняло испытание закиси азота, и вот я удостоен чести лицезреть счастливых Габриэля Вуазена и его брата. Мне долго трясли руку, думал, повесят медаль на сюртук. Мощность мотора резко скакнула, но французский пепелац все одно не производил впечатления надежной истории. Но никак у меня не получалось назвать горку тряпочек, палочек и веревочек самолетом. Летать он летал, но как те крокодилы, низенько-низенько, и недалеко. И так себе управлялся, хотя бы потому, что имел винт толкающий и рули высоты спереди. Вывернута наизнанку классическая схема, о чем я не приминул сообщить Габриэлю и Шарлю. Сначала надо мной вежливо посмеялись, дескать, что этот бородатый мужик понимает в высоком искусстве воздухоплавания, но кивок в сторону мотора и рекомендательное письмо от Кованько малость переломили ситуацию. «Вы же воздухоплаватели, воздушный океан, так? А припомните, что легче делать, тянуть баржу или толкать ее? Вот то-то, вижу, что вы задом наперед летаете, а надо бы, чтоб мотор был впереди и баржу воздушную тянул». Так что, когда я, не дрогнувшей рукой, пробашлял строительство аэроплана привычной мне схемы, да еще с элеронами, о которых тут не задумывались, ко мне относиться стали иначе. И даже начали учить управлять этой конструкцией. Не бесплатно, разумеется. Страх и ужас. Это как, ну, даже не знаю. Во, прыгать с сарая с зонтиком вместо парашюта. Или катиться вниз на горных лыжах, не умея поворачивать. Скорость, высота и почти никакого контроля над процессом. Прямо хоть памперсы изобретай, чтобы летать. Пока я там дергал рычаги, а Дрюня с помощью подключившегося Стольникова бился с гномронами, приехали Щекин и Варженевский. С победой. Купили завод. Почти 1 000 000 рублей. Я схватился за голову. 36 станков. Варженевский достал бумаги. Аренда персонала на год. Заплатил сразу авансом половину зарплаты. 307 сотрудников. Запас оптического стекла, шпата, 2 вагона. Кроме того, немцы потребовали купить патенты и привилегии. «Да в России своего шпата завались!» — взывал я. «На сей счет никаких указаний не было», — пожал плечами юрист. «Григорий Ефимович», — Щекин пощелкал счетами. «Так то недорого. Без бумаги от Кайзера завод все 1,5 миллиона стоит. А окупается он за 5 лет. Но нужны заказы». «Будут от армии», — буркнул я, переживая насчет цены. «И от флота. Вот что, ясны голуби. Езжайте теперь к Вуазену и Сигену. Дрюня вас познакомит. Заводов у них еще нет, так, сараи какие-то. Можно недорого кого-то переманить. Да станки выкупить». «А разве нам не потребуется разрешение французского правительства?» — осторожно спросил Варженевский. «Тут в стране бардак почище нашего», — пожал плечами я. «Да и не понимают пока французы всю важность аэронавтики. Одни энтузиасты пока в деле». Понимали, не понимали, а подводочку ко мне сделали. Это стало ясно, когда я позвал всю честную компанию в кабак познакомиться с французским развратом. Точнее, не в кабак, а в кабаре «Мулен Руж», то бишь «Красная мельница». А вот там уже... Но прежде чем удалось предаться разврату, пришлось поучаствовать в 2 скандалах. Один мне ожидаемо закатила Елена, которая хотела пойти с нами, но вышел облом. Женщин в Мулен-Руж не пускали. «Вы все негодяи!» — заклеймила нас эсерка. «Думаете, святая молитва защитит вас от сифилиса?» «Да не собираемся мы там ни с кем любиться!» — отмахнулся надушившийся одеколоном Распопов. «Так, посмотрим только!» «Посмотришь, посмотришь! Носы ваши почернеют и провалятся! И правильно, и по делам!» Второй разговор вообще начинался мирно. В Риц заявился не кто-нибудь, а сам посол России во Франции Александр Иванович Нелидов. Борода лопатой, грозный взгляд, ну чисто Александр III, только постройнее. В руках Нелидов держал телеграмму от царицы и вид имел самый очумелый. «Вот, извольте, милостивый государь, ознакомиться». Я взял бланк, вчитался. Алекс срочно требовал от посла найти меня и телеграфировать в царское, что делать с татуировкой дракона на руке Никсы. Тому на днях духовник втер, что изображение дьявольского змея на теле помазанника, как он вообще понял, что змей дьявольский, ведет Русь к гибели. Я выругался. Вот же Феофан, никак не успокоится. Гадит где может. Накручивает царицу через Никсу. А еще меня оставит в патовое положение. Какой совет не дам, все будет извращено и плохо истолковано. Я-то тут, а Феофан там, возле императорских ушей. Надо возвращаться. Мою ругань посол принял на свой счет, раскричался. «Что вы себе позволяете? Я потомственный дворянин и...» «Ты, баламошка, чужият отпетый!» Мне пришлось схватить Нелидова за отворот сюртука, встряхнуть. «Поганец эдакий!» В холле отеля мигом стих говор гостей, все в шоке уставились на нас. «Думаешь, не знаю про твои выкрутасы с проливами?» Я еще прибавил голоса, повторно дернул посла за одежду. «Хочешь стравить нас с Турцией? Все не угомонишься? Сен-Стефанский мир тебе поперек горла!» Нелидов побледнел, попытался оторвать мои пальцы, но пустое. Я крепко его держал. «Что вы? Да что вы себе позволяете?» К нам кинулись Распопов с Ароновым, попытались разнять, но я держался крепко за посла. Скандал с Нелидовым мне был нужен как воздух. Во-первых, он и правда вел подрывную деятельность. Привез Никси несколько лет назад план нападения на Турцию и захвата проливов. Что нам в свете войны с Германией и Австро-Венгрией было совсем не кстати. Нахрена стране Третий фронт? Да еще безо всяких внятных военных перспектив. Ладно, может захватить проливы и можно, но как удержать в глубине вражеской страны, которые еще тут же начнут помогать обеспокоенные бывшие союзники по Антанте? Знаем, плавали. А десант просто скинут в море и всех делов. Во-вторых, о скандале донесут царю. Пока суть до дела будут разбираться, про змея на руке забудут. Краем глаза увидел, как рядом появились репортеры, начали что-то записывать в блокноты. Надеюсь, они понимают по-русски, или для кого тогда скандал. К нам направился обеспокоенный консьерж. «Дьявольское оно не на теле!» Я ткнул пальцем в голову отшатнувшегося посла. «Оно вот тут-то! Так Алексе передай! Я так уж телеграмку ей пошлю!» Илья с Шурином наконец оторвали мою руку от отворота сюртука посла, тот попытался дать мне пощечину. Не получилось. Между нами уже влез не менее бледный консьерж, быстро что-то залопотал. «Батюшка, больно сердит ты!» Аронов начал меня успокаивать, выдавливая в сторону выхода. «Уже и таксомотор приехал. Будь ласка, не серчай. Поехали в кабак». «Да он самого здешнего посла за ворота оттаскал», — засмеялся Распопов. Шурин, как всегда, лучше всех все знал. «Подавай в отставку, Сашка!» — крикнул я Нелидову через плечо Ильи. «Я тебя, считай, снял с должности. Не быть тебе тут послом!» «Это мы еще посмотрим!» — закричал Нелидов. «Я поеду к царю на доклад, буду требовать сатисфакции!» «Требовали уже одни такие. Потом оплакались, прощения просили». К Мулен-Руж подкатили сразу на двух авто к 9 часам. Крутились декоративные крылья мельницы, толпился народ. Нас ждали. Важный метрдотель во фраке провел всю нашу компанию в зал, усадил за сдвоенный столик. «Самые лучшие места», — похвастался капитан, который чувствовал себя тут как рыба в воде. Оно и понятно, уже не первый визит. Сибиряки и Дрюня впали в ступор. Глаза остекленели и неотрывно глядели на полураздетых танцовщиц, которые исполняли на сцене кан-кан. Щеки на Варженевске держались лучше. Делали вид, что им тут привычно. Разглядывали меню. «Берем шампанское и потом абсента», — предложил Стольников. «Разгонимся шипучкой, а потом...» «Никакого абсента!» — прихлопнул по столу я. «Знаю эту зеленую гадость. Сейчас в напиток добавляют безмерный экстракт горькой полыни. А в ней есть вещество туйон, от которых у людей начинаются глюки. И это на фоне алкогольного опьянения. Недавно в газетах писали, как какой-то крестьянин, надегустировавшись абсента, расстрелял из ружья всю свою семью. Что-то ему там привиделось». Нам подали шампанского, закуски. Мы дружно выпили за успех наших начинаний, потом за женщин, обязательно за здоровье. Первые три бутылки улетели, не успели заметить. На сцене тем временем появился белый клоун, который под музыку и похабные шутки, Дрюня все тщательно переводил, начал раздевать свою чернокожую служанку Августу, при этом выкрикивая с каждым предметом женской одежды «Foot it and chocolate!». Сибиряков проняло, они хохотали до упада. Мне же эта похабщина показалась грубой и даже местами омерзительной. Особенно, когда клоун поставил служанку раком на стул и начал хлестать ее по попке. Прямо сеанс садомазо. После клоунады на сцене появился Ле Петоман. Это был грузный мужчина, который пердел под музыку. Ну, то есть вот буквально выдавал тра-та-та под быструю мелодию, словно барабан. Опять Шурин и Аронов смеялись до коликов в животе. Им вторили Щекин и Варженевский. Под такую программу мы быстро нагрузились алкоголем и даже не удивились, когда к нам за столик припорхнули местные феи. Ярко раскрашенные француженки, две блондинки, рыженькая и фигуристая брюнетка. Последняя уселась прямо ко мне на колени, прошептала: «Бонжур, Гришенька». «Русская?» – удивился я. «Полька, меня зовут Агнешка». «Откуда меня знаешь?» «Кто же не распознает фаворита русского царя?» На сцене опять пошел кан-кан, полька поерзала попкой у меня на коленях. «Надо освежиться». Я столкнул ее с себя, поднялся. «Проводи до клозета». Вся эта ситуация казалась мне весьма странной. В темном пустом коридоре я притиснул ахнувшую Агнешку к стенке, схватил ее пальцами за горло. Сжал посильнее. «Кто таковая? Говори правду, иначе удавлю, как клопа». Шлюшка подергалась, начала синеть. Я ее не отпускал, поглядывая по сторонам. Наконец в глазах у нее появилось понимание ситуации, она кивнула. «Закричишь, кончу!» Я отпустил горло, полька втянула в себя воздух, закашлялась. «Но...» «Сюрте политик!» — прошептала женщина, закрывая рот руками. «Майор приказал, чтобы мы втерлись к вам в доверие, остались в ваших номерах на ночь». «В вещах копаться?» «Письма, доводы». «Документы, что ли?» «Да, да, документы. Потребуется особым валиком снять копии на рисовую бумагу». В карих глазах Агнешки стоял страх. «Что теперь с нами будет?» «Сюрте политик» — это французская охранка. Политическая полиция, призванная... А черт ее знает, к чему призванная. Тут в раскладах Третьей Республики сам черт ногу сломит. «А ничего не будет. Скажешь, что в этот раз не вышло, но Распутин с друзьями еще раз придет в Мулен-Руж и уже позвал вас навстречу». «То я правда?» — удивилась брюнетка. «Ну, конечно, дорогая. Мечтаю тебя еще раз увидеть». Я поцеловал агентшу в ушко, шлепнул по заднице и вернулся в зал. «Мы уходим. Все, баста. Сворачивайте кутеж». «Гриша, да мы только начали». Рука пьяного Распопова уже залезла в декольте блондинки. «Домой, я сказал!» После загула пришлось вводить казарменную дисциплину. Подъем, построение, до пения «Боже, царя храни» пока не дошли, но все шло к этому. Каждое утро Дрюня, Стольников и сибиряки отправлялись поднимать авиапромышленность Франции, а юристы — искать, где можно до кучи купить завод телефонных или телеграфных аппаратов, а лучше два в одном. Конечно, круче всех в этом деле Siemens, но что-то мне подсказывает, что любезный друг Вильгельм не обрадуется, причем так, что может и первое разрешение отозвать. С французами проще, тем более никто пока об авиационных двигателях не думает, как о стратегическом товаре, так что и лицензию, и оснастку у Сегена можно будет купить спокойно. А бензольно-тротиловое производство уже у англичан. Немцы спохватятся, не дураки же, но будет поздно. А я с Леной либо шатался по Парижу, либо летал. Прямо с утра в УАЗе телефонировали в отель и сообщали, готов ли аппарат, годится ли погода, то есть состоится сегодня полет или нет. В нелетную погоду я тоже летал, но по-пешему. Принудил братов-аэробатов проводить занятия на земле. Сидел, дергал рычаги, привыкал к управлению. Первый полет впечатления не произвел, да и называть его полетом как-то странно. От винта, разбег, ручку на себя, подскок, метров 50 в воздухе на высоте шкафа, посадка. И так несколько раз подряд, к удивлению вуазенов. А я же помню, что главное в обучении именно взлет-посадка. Мне же в идеале надо по прямой пролететь, никаких фигур пилотажа. Да и нет их еще. Когда эта жарка проседала в воздухе, вскрикивала Лена, а я потихоньку и пробовал то одно, то другое. Тем временем Габриэль с Шарлем при помощи Распопова с Ароновым достраивали аэроплан правильной схемы, а Дрюня и Стольников возились с движками. «Три двигателя запороли уже», — докладывал Андрей. «Сеген поначалу скандалил, но потом мы ему вдолбили, что он за чужой счет свои моторы проверяет. Где еще так получится? А он жадноватый, прикинул, посчитал, и теперь чуть ли не насовывает еще один запороть. А у него еще есть? Один почти готов, второй начал. Не, тогда не нать. Нам они оба потребуются. Оба-то зачем? На первом новый аэроплан проверим. На втором полетим. Ты расскажи лучше, как моторы угробили». «Да все просто. Первые 2 часа отработал и клина дал. Сеген его разобрал, возился-возился, сказал, что понял, в чем дело. Второй крутился 3 часа. Потом тяга упала, час еще крутился, пока масло из него просто не полилось. Тоже разобрали, посмотрели, кое-что подправили, а третий так вообще взорвался». «Как это?» «Да закись азота подключили. Поначалу хорошо пошло, тяговито, а минут через 20 брык и все. Хорошо, хоть рядом никого не было. Поршнями весь сарай закидало, окно выбило». «Господи, во что я ввязался? Чистой воды авантюра. Зато какой масштаб! Нет, отступать нельзя. 3 часа работы двигателя достаточно. Там весь перелет час от силы. Даже первая вуазановская утка выдавала 60 километров за такое время. А уж по новой схеме, с улучшенным движком, можно поручиться за 80. Там лететь 35 километров. 40 минут с лихвой хватит. Даже закись не нужна. Или нет? Пусть будет, как оружие последнего шанса. Мало ли. Хотя бы 5 минут усиления мощности – это запас скорости и высоты. Пусть небольшой, но и то, слава богу. Теперь одежда. Там наверху, несмотря на лето, звездец как холодно. За полчаса околею. Потому свитер, шлем с очками, само собой, и нужно что-то непродуваемое. Надо посмотреть, что легче – кожа, макинтош или пыльник с пропиткой. Штаны тоже, чтобы хозяйство по ветру не пустить. Ботинки. И чтобы все это быстро расстегивалось и снималось, на случай, если в воду упаду. Документы, деньги, нож. Практически как НЗ у космонавтов. Не зря я Гагаре напоминал. Свитер мне добыл Стольников. Рыбацкий, крупной вязки. Он же притащил и штормовой костюм, но тот оказался тяжеловат. Пришлось сделать выбор в пользу прорезиненного макинтоша. Вот в магазине приказчики офигели, когда мы одежду взвешивали. Но ничего, зато слухи о перелете пошли гулять по Парижу, так что, когда я собрал в отеле пресс-конференцию, щелкоперов набежало изрядно. В основном поржать над диким мужиком из Сибири, вознамерившимся летать оки-птица. Вуазен и Сеген в такой обстановочке чувствовали себя, мягко говоря, неуютно. Один я пер как танк, высокий и стройный. Изложил план полета, рассказал через переводчика, как мы сильно продвинулись с мотором. Но пресс-суха шла не очень гладко. Шумно, все журналисты дымили, как паровозы. В задних рядах, где все время раздавались взрывы хохота, я, наконец, углядел их инициатора. Упитанный французик с напомаженным пробором весело комментировал мои ответы, не оставляя ни одного без внимания. Я пригляделся. «Ба! Знакомые все лица! Мсье Симон Вильнёв, собственно, персоной. Тот самый мошенник, который пытался выцегонить у меня денег на производство настолок в Европе. Вот же сука злопамятная! Приперся поглумиться. Но ничего, есть у нас методы». «Коля», — склонился я к Распопову, — «вон там говорливого видишь? Лягушатника? Тише ты. Да не все тут лягушатники. Который шуточки отпускает. А, весельчак хренов. Давно заприметил. После того, как все расходиться будут, задень его как бы случайно. Но чтобы он запомнил». «Сделаю, Гриша», — радостно осклабился Шурин. Посмеялись над нами парижские репортеры, пропечатали в разделе курьезов, так что в Кале мы выехали сами по себе. Тамошние писаки вообще проигнорировали. Пришлось по совету Щукина вызывать нотариуса, чтобы засвидетельствовать факт взлета. И нанимать фотографа с кинооператором. Заснять все. Ну да кто им доктор? Все негативы, фотографии и киноленты теперь моя собственность. Долечу, пусть локти кусают, что ничего продать не смогут. Так что на поле у маяка на мысе Грине мы, дождавшись хорошей погоды, были почти исключительно авиационной компанией. Вуазены, Дрюня, Стольников, Щекин. В последний момент присоединился и Сеген. Сообразил чертов жмот, что, коли перелет удастся, это ж какая реклама всей авиации будет. Ну и нанятые свидетели с нотариусом. Для начала я отошел в сторону, помолиться на камеру и настрекотавший за спиной киноаппарат. Щекин строго указывал, что и когда снимать. Встал на колени, перекрестился, положил первый поклон. И тут меня как прибило. «Мама, да что же я делаю? Я же угроблюсь! Это не летает! Мама!» Организм бушевал и требовал спасения. На коленях стоять пришлось дольше, чем рассчитывал, пока не успокоил неожиданный всплеск эмоций. Чего уж теперь назад сдавать, на позор всей Европе. Да и случись чего, спланировать на воду я сумею, а там каждые три версты спасательной лодки расставлены. Щекин нанял местных рыбаков. Жилет пробковый на мне вместо свитера, авось не утону и не замерзну. Терять нечего. Вперед. Встал, вернулся ко всем. «Господа, сегодня великий день. Я докажу, что любой человек может подняться в небо и стать ближе к Богу. Я верю в гений французских инженеров и техников и в свою русскую удачу. До встречи на том берегу!» Вспыхнул магний, нотариус под надзором Щекина старательно записал мои слова. Я натянул перчатки, надел шлем и очки, сел на жердочки, заменявшие тут пилотское кресло, вздохнул, помолчал, перекрестился. От винта. Дрюня крутнул пропеллер, я дал движку пару минут прогреться и взмахнул рукой. «Поехали!» Аппарат легко начал разбег, и вот уже я потянул ручку и оторвался. Минута, и серые скалы с маяком позади, а впереди пролив. Первый раз меня тряхнуло как раз над линией прибоя, и я малодушно чуть было не повернул назад. Но потом вовремя вспомнил, что учился я только над сушей, а переход к воде — это всегда завихрение в воздухе. Дрожащей рукой выправил аэроплан и понемногу начал загонять его на высоту. Как управился? Огляделся. Тут главное направление не потерять, держать строго на северо-запад. Уйдешь влево — так и будешь летать над Ла-Маншем между берегов. Уйдешь вправо — Северное море большое, всех примет. Компас-то я приспособил, но и вниз поглядывать надо. А внизу, в просветах между реечками, жил своей жизнью по Декале, суетились рыбаки, шлепали каботажники. Когда человек поднимется умом выше колокольни да глянет оттудова на людей, так они ему покажутся такие малюсенькие, как мыши, пардон, крысы, а лодки, как коробочки. Ага, вон и первая спасательная. По моему настоянию, на них заказали ярко-желтые паруса в черную полоску, чтобы сверху было лучше видно. Да какое там сверху? Метров 100 всего. Зато обзор. Раз, два, три, четыре лодки-пчелки. Дальше уже дымка и не разглядеть. А совсем-совсем вдали блестят белые скалы Дувра. Солнце у меня за спиной. Вот и еще один ориентир. Ничего, Гриня, долетим. Когда прошел над первой лодкой, на ней запалили фальшфейер, сигнал остальным. Не знаю, как на берегу, а я порадовался, все работает. И терзавшие меня страхи отступили. Лечу. Я поерзал на сиденье. Точно надо нормальное делать, вся задница затекла, а я и 15 минут не пролетел. Летающий полотняный стеллаж отозвался на мои шевеления рысканьем по курсу, пришлось сосредоточиться на управлении и терпеть. Еще минут 10 я летел совсем хорошо, изредка пошевеливая педалями или ручкой, парируя небольшие воздушные ямы и порывы ветра. Движок тянул ровно, английский берег все приближался, Цепочка фальшфейеров за спиной догорала. Солнце, море внизу. Эх, красота! Только небо, только ветер, только счастье впереди. Тряхнуло, да так, что я чуть было не выпал и не полетел самостоятельно. Я вцепился в ручку и принялся выправлять аэроплан, но мотало все сильнее и сильнее. Наверное, воздух тут перебаламучен двумя потоками, с равнин Кента и с моря. И надо забраться повыше, удерживать ручку становилось все труднее и труднее. Еще немного, и меня просто вытряхнет нафиг. Эх, чего же я про ремни-то не догнал? Ручка поддавалась плохо, я прибавил газу. И мотор перестал тянуть. То есть не совсем, просто вместо увеличения тяги она просела. Меня замотыляло из стороны в сторону, даже пару раз сбросило с курса. Я держался только мыслью, что до берега всего километра 2-3, надо протянуть несколько минут и все. А потом в паникующий мозг стукнула мысль про закись. Черт его знает, обледенеть ему было негде, но кран подклинил, и закись не включалась. Я от отчаяния врезал по нему кулаком, чуть не упустив рукоятку и чудом выровняв аэроплан. Еще раз, еще. Фух, зашипел газ. Пошел, пошел. Но тяги не прибавилось. Я с ужасом считал, сколько я еще продержусь в воздухе, прежде чем рухну с кучей тряпок и палок в море или на пляж. И еще неизвестно, что хуже. Но через несколько секунд движок чихнул, потом еще раз, а потом потянул. Да так, что я взмыл над меловыми скалами и увидел за ними зеленые лужайки Норд-Даунс. Выше, выше, еще выше. 2 минуты. Всего 2. И я над сушей. Боженька дал 1,5. Мотор хрюкнул, залязгал, выпустил струю черного дыма, скрижетнул и остановился. Пропеллер лениво прокрутился несколько оборотов, аппарат со свистом перешел в планирование.